Гонители Мухаммеда захватили наследственное достояние его детей, и во главе его религии и его владений стали приверженцы идолопоклонства. Оппозиция Абу Суфьяна была и неистова, и упорна. Его обращение в мусульманскую веру было и запоздалым, и недобровольным. Но честолюбие и личные интересы привязали его к новой религии. Он стал служить ей, сражаться за нее и, быть может, уверовал в нее, а недавние заслуги рода Омейядов загладили те прошлые прегрешения, которые проистекали из невежества. Сын Абу Суфьяна и жестокосердной Генды Муавия был почтен в своей ранней молодости должностью или титулом секретаря пророка. Прозорливый Амар поручил ему управление Сирией, и он управлял этой важной провинцией в течение 40 с лишком лет, или в качестве подчиненного должностного лица, или в качестве верховного владетеля. Не отказываясь от своей репутации человека храброго и щедрого, он старался приобрести репутацию правителя человека любивого и скромного. Признательный народ был предан своему благодетелю, и победоносных мусульман обогатила добыча, собранная на Крите и Родосе. Священная обязанность преследовать убийц Османа послужило для его честолюбия и орудием, и предлогом. Окровавленная рубашка мученика была вывешена в Дамаске в городской мечети, и мир оплакивал жалкую участь своего родственника, и 60 тысяч сирийцев поклялись ему в верности и в том, что отомстят за смерть Османа. Завоеватель Египта Амурат, один стоивший целой армии, прежде всех признал нового монарха и разоблачил ту опасную тайну, что халифов можно назначать не в одном только городе пророка, а также и в других местах. Муавия ловко уклонялся от борьбы со своим мужественным соперником, а после смерти Али склонил к отречению от престола его сына Гассана, который по своим душевным качествам был или выше, или ниже того, что требуется для владычества в этом мире, и который без сожалений удалился из Куфского дворца в скромную келью, построенную подле гробницы его деда. Честолюбивые желания халифа были окончательно удовлетворены тем, что избирательная монархия была заменена наследственной. Ропот, вызванный любовью к свободе и фанатизмом, свидетельствовал о недовольстве арабов, и четверо мединских граждан отказались от принесения верноподданнической присяги, но Муавия приводил свои замыслы в исполнение с энергией и с искусством, и его сын Язид, бесхарактерный и развратный юноша, был провозглашен повелителем правоверных и преемником пророка Божия. Относительно добросердечия одного из сыновей Али рассказывают следующий случай из его домашней жизни. Один из служивших у него за столом рабов нечаянно опрокинул на своего господина суповую чашу с горячим бульоном. Опрометчивый бедняга упал к его ногам, прося помилования и повторяя стихи Корана: «Рай существует для тех, кто умеет сдерживать свой гнев, но я не гневаюсь, и для тех, кто прощает обиды, Я прощаю вашу вину и для тех, кто платит добром за зло. Я даю вам свободу и 400 серебряных монет. Младший брат Гассана Гумейн соединял с таким же благочестием некоторую долю унаследованного от отца мужества и с честью сражался против христиан при осаде Константинополя. В его лице соединялись и право первородства вроде хашимитов, и священный характер пророкова внука, и ему ничто не мешало отстаивать свои притязания на верховную власть против жившего в Дамаске тирана Язида, пороки которого он презирал, а титул никогда не признавал. Из Куфы в Медину был втайне доставлен список 140 тысяч мусульман, заявлявших ему о своей преданности и о горячем желании обнажить свои мечи, лишь только он появится на берегах Евфрата. Наперекор советам самых благоразумных своих друзей, он решился верить вероломному народу и свою собственную судьбу, и судьбу своего семейства. Он переехал Аравийскую степь в сопровождении трусливых женщин и детей, но когда он стал приближаться к границам Ирака, его встревожили безлюдье и враждебный вид страны, и в нем зародилось подозрение, что его приверженцы или изменили ему, или лишены возможности действовать. Его опасения оправдались. Наместник Куфы Обейдуллах потушил первые искры восстания, и расположившийся на равнине Кербел и Гусейн был окружен отрядом из 5000 всадников, которые пресекли ему сообщение и с городом, и с рекой. Он еще мог бы укрыться в одной из степных крепостей, устоявшей против военных сил Цезаря и Хосрова, и мог бы положиться на преданность племени Таиев, которое готово было выставить для его защиты 10 тысяч воинов. На совещании с неприятельским военачальником он предложил выбор между следующими тремя неунизительными для его чести условиями: или дозволить ему возвратиться в Медину, или поместить его в один из тех пограничных гарнизонов, которые содержались для защиты от турок, или припроводить его здравым и невредимым к Язиду. Но приказания халифа или его наместника были суровы и безусловны, и Гусейну дали знать, что он должен или подчиниться в качестве пленника и преступника повелителю правоверных, или ожидать последствий своего восстания. «Уж не думаете ли вы, — возразил он, — запугать меня смертью?» И провел следующую ночь в спокойных и торжественных приготовлениях к ожидавшей его участи. Он сдерживал вопли своей сестры Фатимы, оплакивавшей неизбежную гибель его семейства. «Мы должны полагаться, — говорил Гусейн, — только на Бога. Все и на небесах, и на земле должно или погибнуть, или возвратиться к своему Создателю. Мой брат, мой отец и моя мать были лучше меня, а пророк может служить примером для каждого мусульманина.